иронических замечаний по поводу наших руководителей. И поэтому еще до завершения работы по общему редактированию они выхлопотали у Кусинена разрешение отправить часть коллектива по домам. В числе отправленных оказался и я. «Жаль, что так произошло», — сказал мне на прощание Арбатов. «Я думал, что ты останешься в основном коллективе». Но старик решил максимально сузить редакционную группу, чтобы люди не толклись и не мешали друг другу. «Однако ты можешь быть уверен, что все написанные тобой разделы остаются за тобой. Мы к ним не прикоснемся». «Что ж, и на том спасибо». В конце концов, именно Арбатов привлек меня к этому делу. Может быть, я действительно не очень годился для работы на завершающем этапе, и уж во всяком случае не надо было смеяться над хорошими людьми. Мое пребывание в авторском коллективе Кусинена не прошло бесследно. Дело в том, что он был хорошо знаком с Андроповым по совместной работе в Карельской республике. Глава вторая. Андропов. Моя встреча с этим человеком была столь неожиданной и непредуготованной, что в этом можно было усмотреть чистый случай либо по вкусу перст судьбы. Дело было так. Я катался как-то со своим сыном на велосипеде на Куркинском шоссе в Подмосковье. Те, кто бывал в этих местах, вероятно, знают, что там проходит знаменитая и удивительная по красоте велосипедная трасса, на которой нередко устраиваются отечественные и международные состязания. Это место именуют Советской Швейцарией. Между домом отдыха Нагорное, который называется Верхним, и дачным поселком того же ведомства, который называется Нижним Нагорным, имеется спуск, извилистый и очень крутой. Редко, когда обычный велосипедист рискует спускаться с него. Но мы с моим 7-летним отпрыском, лихие парни, мы скатывались оттуда вдвоем на одном полугоночном велосипеде. Вся штука заключалась в том, что, преодолев крутой спуск, надо было как можно выше взлететь, например, на такой же крутой подъем. Но доехать до самого верха нам практически никогда не удавалось. Приходилось соскакивать где-то на полпути. В тот солнечный летний день нам тоже не удалось взлететь слишком высоко. Мы сошли с велосипеда и, придерживая его, медленно поднимались по крутогорью. Мысли мои были далеки от каких-либо деловых сюжетов. Сильная жара, обычная моя склонность к отвлеченным размышлениям и постоянная погруженность в семейные проблемы вызывали в моей душе какое-то подобие легкого протеста, окрашенного в юмористические тона. «Ну чем я занимаюсь?» — думалось мне. «Чему я посвящаю лучшие годы своей жизни? Все-таки нет большего рабства, чем семейное рабство». Удивляюсь, что такая простая мысль не пришла в голову до меня ни одному из мыслителей. Человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах. Помню, как потрясла меня эта фраза из трактата Руссо об общественном договоре, когда я изучал историю политических учений. Он писал о социальном рабстве. Но это такой род рабства, где человек ничего не может поделать. Не он определяет время, место своего рождения, свое общественное положение. Но есть другой, куда более тяжелый и к тому же добровольный род рабства. Мужчина рождается свободным и отдает себя в абсолютную власть женщине. Ты попадаешь под тотальный контроль другого человека, чуждого тебя по своей культуре, по своим привычкам, образу мыслей. Ну, конечно, семейное рабство имеет и оборотную сторону.